Я иду по улице. Я понял. Окончательно понял, как я это сделаю. Ведь хорошо говорить, решил сделать, но как? Причем без револьверов, ядов всяких. Не висеть же в самом деле над столом, как мой друг Д. Бррр. Итак, несчастный случай. Слово какое глупое. Несчастный. Счастливый случай. Сейчас я окончательно все продумал. Точнее, начал-то продумывать раньше. Итак, я выбираю корейца, уложившего головенку на рельсы. Я тоже оставляю себе шансик. Всего один. Значит, счастливый случай. Фургон-хлеб, который ночью на полной скорости сворачивает в наш переулок к булочной. На полной скорости, ибо ночь, и всюду пусто, а он торопится. Я шагну под этот хлеб в самый последний миг. Так что только чудом он сможет затормозить. Задача — сделать это решительно, чтобы не стать долгожителем больницы. Я пишу сейчас все это на отдельном листке бумаги, чтобы потом можно было отправить листок куда следует. Не потому что жалостлив, а потому что бархат черный напугал на пустой сцене. И лишний грех на душу не беру. В последний раз я звоню дочери. Дочь. Зарубки на моей двери. Эта дочь растет. Теперь дочь выросла. Потом она станет седая. Седую дочь и ту маленькую дочь, которую я мерил у двери, в конце жизни будет разделять расстояние в 4 ладони. 4 ладони вверх по двери. Вся жизнь моей дочери. И так я ей звоню. Кстати, жизнь у дочери не удалась и не удастся. Я видел того прыщавого кретина, с которым она умудрилась улечься летом в моей квартире, в той комнате, где зарубки на двери. А потом как-то слышал, как она, злая, жестокая, лебезила с ним по телефону. Наконец, дочь подходит к телефону. Она, конечно, дома и, конечно, одна, значит, не может забыть бросившего ее прыщавого дебила. Или проще, не нашлось других дебилов, которые хотели бы обладать моей дочерью. Мы болтаем о чепухе, о спектакле, который она вчера смотрела. Она выливает поток желчных замечаний, я хохочу в трубку, и вдруг она раздражается истерическими рыданиями. Я говорю в ее всхлипывание: «Не надо хандрить, вранье. Ты умная, ну тоже, в общем, вранье. Красивая, абсолютное вранье. У тебя все впереди, ну и вранье. Ты молодая, и это вранье». Человек после 19 уже чувствует себя старым. И так до конца жизни. В 22 я был абсолютно стар. В 26 уже скрывал свой возраст. 4-жды солгав моей неумной, некрасивой старой дочери, которую я обрек на жизнь, прощаюсь с нею. Навсегда. Я иду спать. Спал плохо. Ну, как накануне раннего отлета на самолете. Когда все время тревожно просыпаешься, боишься проспать, не услышать звонка такси. Наконец заснул. Часто думал, что же люди видят во сне, в последнюю ночь. Ничего. Я спал без снов. И проснулся опять, как на утренний самолет, в 5 утра. Лежу и смотрю. Игра рассвета. Бесцветная тряпка на стуле ловит лучи и превращается в нежно-голубое покрывало. Темный халат получает свой кровавый цвет. Идет утреннее обретение красок. Последний раз мир украшается перед моими глазами. Впрочем, теперь уже все будет в последний раз. Лежу и думаю о плане дня. У меня есть друг-шахматист. Этот чудак всегда так долго думает перед первым ходом, что попадает в цейтнот еще до начала игры. И как-то он объяснил мне, когда сидишь перед доской с нетронутыми фигурами, ощущаешь такое количество возможностей. Так жаль соглашаться на знакомый ход. Ну, сделаю Е2, Е4, а он ответит, я уже знаю как. И мы разыграем сицилианскую, и я у него выиграю, ну и что? Хочется и сицилианскую, и индийскую, и ферзевый. Ну, если бы играть сразу несколько партий. О, если бы жить сразу несколько жизней и сразу несколько последних дней. Итак, я иду на свой обычный бег трусцой. Благодаря этому бегу я доставил на финиш свое тело сильным, я вырастил до предела свою здоровую мощную плоть, есть что на бойню доставить, на корм червям и листьям. Бегу в парке. Парк этот — заповедная дача, Стоят высокие сосны, какие-то диковинные лиственницы. Я бегу среди деревьев с белыми табличками. Опытный участок высажен студентом Д. Прянишниковым в 1896 году. Боже мой, конец века. Они сбросили на землю студенческие тужурки, закатали рукава батистовых сорочек и сажают деревья в будущее. А по голубому небу бегут величественные облака. Я бегу им навстречу под облаками будущего, 21 века, под опасными облаками, с ненадежным дождем. Я бегу среди опавшей листвы. По деревьям скачут белки. А что, если это не белки, а они? Студенты 1896-го, превратившиеся в белок. Скачут тут себе на посаженных ими деревьях. Ах, как хорошо дышать! Как высоки кроны, трепещут, шевелятся. Все-таки самое прекрасное для меня на земле — это были деревья. Как чуден Божий мир, как Божий мир прекрасен. Мой последний забег закончен. Я благодарю парк и прощально машу рукой белки Прянишникову. Дома непрерывно звонит телефон. Наверняка это отвратительный, мой бедный друг. Я думаю, он решил отказаться. Достаточно ей было вернуться домой. Она серьезная женщина. С ней шутки плохи. И сейчас он названивает мне посоветоваться. А в мыслях только одно. Больше этого мне никогда не предложат. Конечно, не предложат. В твоем возрасте пора выбывать из игры. Пришла новая команда, их жены и их любовницы. Он знает это. Впрочем, он еще раз 20 переменит свое решение и раз 20 струсит. И в конце концов она победит. Он не снимет этот фильм. Счастливый Достоевский. Прощай, ты суперзвезда. Точнее, до встречи. Единственная осуществившаяся мечта моей жизни. Больше всего на свете я хотел быть с тобою. И с тобою мне было хуже всего. Я даже не помню запаха твоих волос. Опять банальность. Полдень. Сжигаю листы дневника. На полу остается один листочек. Все-таки интересно, что же осталось от целой моей жизни? Поднимаю не без волнения, как тянут карту из колоды.